Басни в прозе. Портрет. Написал заяц-художник портрет тигра. Очень удачный портрет получился. Тигру понравился. Как живой, лучше, чем фотография. Увидел работу зайца старый осел и заказал свой портрет. Взялся заяц за кисти краски. Через неделю заказ был готов. Посмотрел осел на свой портрет и рассердился. Не то нарисовал косой, совсем не то. И глаза не такие. Этот портрет мне не нравится. Ты меня как тигра нарисуй. Ладно, сказал художник, будет сделано. Взялся заяц за кисти краски. Изобразил осла с раскрытой пастью, из которой страшные клыки торчат. Вместо ослиных копыт когти нарисовал. И глаза выразительные, как у тигра. «Совсем другое дело. Теперь мне нравится», — сказал осел. «С этого надо было начинать». Взял осел свой портрет, вставил его в золотую раму и понес всем показывать. Кому не покажет, всем нравится. Ну и портрет. Ну и заяц-художник, талант. Повстречал осел медведя, показал ему портрет. «Похож?» «На кого?» — спросил медведь. «На меня», — ответил осел. «Это же я, не узнал». «Кто же тебя так изуродовал?» — покачал головой медведь. «Ничего ты не понимаешь. Все говорят, что я очень похож», — возмутился осел и, не сдержавшись, легнул медведя. Рассвирепел медведь, вырвал у осла портрет, да как двинет им по ослиной морде. Порвал осел морды холст и выглянул из золотой рамы. «Вот теперь ты похож», — проворчал медведь.